Во всем материке Тянь-Юань в общем есть 10 шишини, и неизвестно каким из них был Ячен. 10 шишини более нескольких сотен лет не показывались миру, и пусть даже если Ячен был одним из них, Лин Юй все равно не мог в этом сомневаться. В конце концов, не каждый может обладать мифическим зверем на границах Чжаньхуан, и пусть даже если это будут 6 больших военных отделов людей на материке Тянь-Юань, то даже они вряд ли могут легко приручить одного мифического зверя на границах Чжаньхуан, а тем более Ячен, который был всего лишь на границах Шэньхай. Помимо всемогущим переродившимся в этом веке, кем еще он мог быть? Пусть даже если он не был заново перерожденным всемогущим, то, пожалуй, был потомком всемогущего. Лин Юй не мог найти других возможных вариантов. Глава 563. Свирепо проучить их. А давай еще выпьем вина. Ячен похлопал Лин Юй по плечу и сказал: «Сегодня удачный день, что мы смогли с тобой поговорить и рассказали многое, но сегодняшние наши разговоры ни в коем случае нельзя распространять. Брат Ячен». Лин Юй неожиданно заметил, что называть Ячена братом словно было немного неподобающе. Если Ячен на самом деле был снова переродившимся всемогущим, тогда разве его возраст был не слишком уж большой? Ха-ха, это всего лишь обращение, как тебе удобно, так и называй. Теперь ты можешь просто называть меня брат Ячен. Немного улыбнувшись, сказал Ячен, ведь в этом вопросе он проявлял себя очень непринужденно. В душе Лин Юй слегка вздохнул. Узнав настоящее положение Ячена, теперь, когда он будет находиться вместе с Ячином, то его напряженное настроение будет только увеличиваться, ведь если он разозлит Ячена, то прямо-таки не сможет расхлебать все последствия. А что касается господина Льва, то нельзя рассказывать об этом другим людям, потому что у меня есть кое-какие планы, настойчиво просил Ячен. Лин Юй тут же поклялся, что никому об этом не расскажет. Эх, Лин Юй, в священном городе густых облаков так проблематично, я не могу произвольно начать что-либо делать. Ячен с одной стороны пил вино, а с другой стороны слегка намекал: это Сюй Цин и Янь, не переживай. Тот Иянь, несмотря на то, что является учеником Лин Хуана, однако вряд ли является большим любимчиком Лин Хуана, я вообще не придаю ему большого значения. Лин Юй хлопал себя по груди и говорил: старший брат Ячен, если будут какие-то проблемы, я все улажу. Тогда хорошо, вручаю это тебе. Ячен немного улыбнулся и сказал: я смогу хорошенько вскормить тебя. Услышав слова Ячена, Лин Юй раскраснелся от радости. А боже, неужели он на самом деле сможет стать государем духовного направления Цзыхуа? Оказывается, вот что значит легендарное веление судьбы. Сегодня встреча с Ячином — это несомненно было волей небес. Лин Юй был несравненно воодушевлен. После того, как они еще некоторый период времени поговорили, Ячен сказал господину Льву вернуться в татуировку на его спине, а потом, выйдя из дворика своего дома, провожал Лин Юй духовного мини-небесного моря. Гу Фэй, Гу Лань и остальные стояли снаружи, и они, конечно же, знали, что Лин Юй пришел к Ячену по какому-то делу. Они боялись, что у Лин Юй с Ячином может случиться какой-нибудь конфликт, поэтому ждали снаружи. Дверь двора Ячена открылась, и Ячен, Лин Юй и духовный мини-небесного моря вышли наружу. Видя выражение лиц обоих людей, все думали, что должно быть между ними не случилось никакого конфликта, после чего Гу Фэй и Гу Лань взглянули друг на друга разок и тихо с легкостью вздохнули. В конце концов, лучше всего не навлекать на себя такого рода богатую семью императорского города, как род Лин, ведь им намного сложнее противостоять, чем Сюй Цину и Яну. Гу Фэй, Гу Лань и остальные смотрели на то, как Ячен прощается с Лин Юй, однако, смотря на все это некоторый период времени, им постепенно начало казаться, что что-то не то. Почему кажется, что все это немного странно? Когда Лин Юй вышел наружу, то его выражение лица было счастливым, а отношение к Ячену было очень почтительным. Что такого могло произойти? Даже стоящий рядом духовный мини-небесного моря тоже словно покорная маленькая собачонка следовал позади Ячена и чуть ли не преклонялся на колени перед Ячином и не начинал лизать его ноги. А Ячен сложил руки за спину и стоял с непринужденным и свободным выражением лица. Что же в конце концов произошло? Гу Фэй и Гу Лань, недоумевая, взглянули друг на друга, и оба были в замешательстве. «Брат Ячен, теперь ваши дела, это мои дела, вы можете положиться на меня. Если кто-то осмелится быть с вами непочтительным, я сам с ними разберусь. Если у вас будут какие-либо указания, я пойду на все, чтобы выполнить их. А сейчас я, наверное, пойду. Лин Юй перед тем, как попрощаться, не забыл выразить свое чувство преданности. Гу Фэй и Гу Лань услышали эти слова и прямо-таки обомлели. Они некоторое время смотрели на Ечина и Лин Юй, и вдвоем просто не могли понять, что происходит. Каким человеком был Лин Юй? Он же был сыном богатой семьи на и высшей степени императорского города духовного направления Цзыхуа, третьим наследником рода Лин. На их взгляд, такой род, как род Лин, был одной непостижимой громадиной. Что же в конце концов за способ использовал Ечен, чтобы заставить Лин Юй стать таким почтительным и смиренным? Тогда ты возвращайся сам, я не буду тебя провожать. Немного улыбнулся Ечен. Не нужно провожать, не нужно провожать. Пожалуйста, возвращайтесь к себе. Лин Юй поспешил кивнуть головой и, взяв с собой духовного ми небесного моря, направился идти наружу. Гу Фэй и Гу Лань видели положение и вышли вперед, чтобы поприветствовать. Ваше превосходительство Лин Юй, пожалуйста, следуйте за мной. Гу Фэй немного поклонился и сказал, несмотря на то, что он не знал, по какой причине Лин Юй так почтительно разговаривал с Ечином, однако он все же соблюдал правильный этикет. Господа очень любезны. Лин Юй немного улыбнулся, затем с перстня на левой руке достал несколько фруктов мудрости небесных границ и вручил их Гу Фэю и Гу Ланю в руки. Это я дарю вам, это. Гу Фэй и Гу Лань немного были шокированы. Это мое небольшое душевное отношение, и все эти фрукты мудрости небесных границ разряда Тяньфан. Лин Юй немного улыбнулся и сказал, господа, примите подарок. Гу Фэй и Гу Лань были наслышаны про фрукты мудрости небесных границ, и несмотря на то, что разряд Тяньфан не был настолько дорогим, как разряд темных туч, кровавого пламени и фиолетового моря, однако его цена тоже достигала 5-6 миллионов монет золота инь, причем тут было несколько штук. У рода Лин на самом деле есть деньги, что они так свободно дарят такого рода дорогие вещи. Лин Юй проявлял такую любезность, и если они отвергнут, то это будет нехорошо, поэтому Гу Фэй и Гу Лань приняли. Увидев, что Гу Фэй и Гу Лань приняли, Лин Юй немного прищурился в улыбке и думал, что с приближенными к Ечину людьми тоже нужно наладить хорошие отношения. Гу Фэй и Гу Лань проводили Лин Юй из поместья, и после того, как Лин Юй вышел из поместья, по-прежнему был невообразимо воодушевлен. То, что он смог присоединиться к Ечину на этом пути, несомненно, было большой выгодой. Что касается того духовного ми небесного моря, то он тоже словно парил в небесах от радости. Следует знать, что он только что получил первоклассные методы клана духовных ми небесного моря, которые он так мечтал выучить. Он вспоминал, почему он в те годы начал следовать за Лин Юй. Потому что считал, что его положение очень похоже с Лин Юй. Лин Юй вроде Лин был третьим наследником, и если бы не поддержка дяди, то, пожалуй, он уже давно был бы изгнан из рода Лин. Пусть даже если у него есть поддержка дяди, он все равно подвергается разного рода притеснению вроде Лин, и в итоге ему пришлось приехать в священный город густых облаков, в такого рода маленькое место. Поэтому у Лин Юй была одна надежда, что наступит день, и он вернется в род Лин могущественным, и выбросит этих жестоких людей из рода Лин. А он был выброшен кланом духовных ми небесного моря, и в один прекрасный день он хотел вернуться в клан духовных ми небесного моря и свирепо ударить этих стариков по лицу, затем заставить этих уважаемых барышень клана духовной ми небесного моря встать перед ним на колени. После этих мыслей, глаза Чуйши тут же прищурились в улыбке и стали, как одна линия, словно он увидел, как большое количество барышень клана духовных ми небесного моря сейчас стояли перед ним на коленях. Только лишь вспомнив о том, что он получил всего лишь небольшую начальную часть методов, в сердце Чуйши зарождалась нетерпеливость. Несмотря на то, что он был немного недоволен, что господин Лев передал ему такую маленькую часть методов, однако немного подумал и считал, что все же это было нормально. С какой стати господин Лев должен сразу передать ему такого рода драгоценные методы? В конце концов, он все еще не проявил достаточного чувства преданности, и то, что господин Лев предпринял меры предосторожности, было вполне нормально. Это же пиковые методы клана духовной ми небесного моря. Ради этих уникальных методов, если даже господин Лев скажет ему стать его щенком, он с удовольствием согласится. Поступать так безвольно, тьфу. У клана духовных ми небесного моря, помимо длинного рога на макушке, все тело было создано истоками природы, и внутри нет ни одной кости, которая будет настолько стойкой. Духовный ми небесного моря решил, что будет внимательно следить за тем, чтобы Лин Юй ни в коем случае не рассорился с Еченом, ведь если это случится, то он просто не сможет выучить пиковые методы клана духовной Ми Небесного моря. Эту потерю он не сможет вынести. После того, как Лин Юй и духовной Ми Небесного моря были выпровожены, Ечен немного улыбнулся. «Ечен, мальчик, этот духовный Ми Небесного моря несомненно не опустит рук. Как ты планируешь использовать их?» Господин Лев улыбнулся и посмотрел на Ечена. «Я уже рассорился с Иенем и Сюйцинем, и если не по собственной инициативе не начать атаковать, то все же нужно своевременно предпринять меры предосторожности», — с мрачным выражением лица говорил Ечен. До этого он все время не начинал поднимать руки вовсе не по той причине, что Ечен был робким, просто у него было недостаточно методов, чтобы противостоять Ияну и Сюйцину. А сейчас Ечен мог воспользоваться влиянием Лин Юй и противостоять Ияну и Сюйцину, таким образом ему становилось намного проще. «Ечен, мальчик, ты знаешь, чем больше всего я восхищаюсь в тебе», — тяжело вздыхая говорил господин Лев. «Первое, это то, что ты относишься к своим людям с глубокой любовью и преданностью. Очевидно, зная, что твои соплеменники – это твоя обуза, ты тем не менее никогда не думал о том, чтобы бросить их. Второе, противостоя врагу, ты несомненно не соглашаешься проигрывать, а если получаешь какой-то убыток, то несомненно не забываешь отплатить это врагу. Если бы я, господин Лев, был такой же, как ты в свои лучшие годы, ладно, не будем говорить об этом пустяковом деле того времени». Прошло 6 дней, Лин Нань и Ся Юэ, взяв с собой Емена, Есюэн, Епена, Ему, Епина, Чилэй, вернулись в поместье Ечена. Для начала они перевезли 6 человек. Брат Ечен, Емен, Есюэн, Епин увидели Ечена и несравненно радостными начали его окружать. Ечен, Епен и Ему были братьями Ечена, поэтому проявляли себя немного серьезнее, однако тоже были очень воодушевлены. До этого Лин Нань и Ся Юэ сказали, что являются друзьями Ечена, и когда он сопровождали их на материк Тяньюань, то все они немного не верили, однако после того, как увидели Ечена, их сердца тут же успокоились. По пути они слышали много рассказов от Лин Наня и Ся Юэ, и никак не ожидали, что Ечен за такой короткий период времени пребывания на материке Тяньюань неожиданно сможет сделать так много дел, и в сердце испытывали гордость и восхищение. Чилэй тоже немного кивнул головой, поздоровавшись с Еченом. Несколько человек не виделись долгое время, и конечно же начали между праздно беседовать. «Брат Ечен, эти несколько человек — это?» — стоящий рядом с Гуфэем и как раз разговаривающий Лин Юй спросил, глядя на Ечена, а тон его речи был вежливым и очень осмотрительным. «Все они мои соплеменники с материка Дундалу, они только что прибыли на материк Тяньюань», — с радостью в сердце говорил Ечен. «Только что прибыли на материк Тяньюань», — сердце Лин Юй вздрогнуло. «По-видимому, Ечен хочет переселить всех своих соплеменников с материка Дундалу. С чем вы повстречались по пути?» Ечен посмотрел на Лин Наня и Ся Юэ и спросил. Лин Наня и Ся Юэ взглянули разок на Лин Юй и словно были немного нерешительными. «Ничего, это свой человек», — Ечен помахал рукой и сказал Лин Наню и Ся Юэ говорить прямо. Услышав слова Ечена, в сердце Лин Юй появилась радость. Ечен уже считал его за своего человека, в его сердце тут увеличилось воодушевление. Лин Нань немного кивнул головой и начал рассказывать. «После того, как мы прибыли на материк Дудалу, не прошло и нескольких часов, как один подчиненный Яна по имени Юй Сюэн тут же прибыл вслед за нами. Он хотел поднять руку на дядюшку Е и остальных, однако был атакован мной и Ся Юэ и убежал, получив ранение. Несмотря на то, что наше культивирование не такое уж высокое, однако мы вдвоем призвали демонические фиолетовые доспехи и нанесли ему тяжелые ранения. К счастью, старшее поколение Яньхай взял под свое покровительство дядюшку Я и остальных, и с ними ничего не случилось, а иначе сложно себе представить, к какого рода последствиям это могло привести». Услышав слова Лин Наня и Ся Юэ, Ечена нахмурил брови. И Янь и Сюйцин в итоге все же подняли руки на его соплеменников. К счастью, звездный компас ему заранее смог его предупредить, и Ечен, приняв меры предосторожности, для начала отправил Лин Наня и Ся Юэ, а иначе. И Янь и Сюйцин, Лин Юй только услышал это, и его выражение лица начало становиться мрачным, и он, проклиная, говорил: «Эти двое безрассудных сволочей неожиданно осмелились поднимать руку на брата Ечена, на самом деле прямо-таки съели медвежью храбрость. Я, несомненно, должен буду свирепо их проучить». Глава 564. Страшное испытание. Ечен, конечно же, знал, что Лин Юй говорил эти слова, чтобы он услышал, и равнодушным голосом сказал: «В этом деле брату Лин Юй нет необходимости поднимать руки. Несмотря на то, что мне сейчас неудобно атаковать, однако противостоять Яну и Сюй Цину все же не составит никаких проблем. Не пойдет, разве таким пустяковым делом брат Ечен может лично заниматься? Передайте это дело мне, вашему младшему брату, и этого уже будет достаточно. Брат Ечен, не переживайте, если с дядюшкой Е и остальными хоть что-то случится, брат Ечен будет спрашивать это только с меня. Как я могу обременять хлопотами брата Лин Юй?» Ечен сделал вид, что был нерешительным. «Брат Ечен, ну что вы, мы же родные братья, и зачем стесняться? Я уже давно испытываю недовольство по отношению к Яну и Сюй Цину. Как Лин Юй мог сказать Ечену, что и Янь и Сюй Цин несколько дней назад приглашали его выпить вина, и Янь и Сюй Цин все же подлизывались к нему? Лин Юй думал про себя, что и Янь и Сюй Цин сами виноваты, и на этот раз можно считать их настигла несчастная судьба. Кто им сказал вызывать недовольство, и кто теперь плохой? Этим самым разве они не вызвали недовольство Ечена? Раз уж так, тогда я не буду ничего делать». Ечен некоторое время подумал и сказал: «Лин Нань и Ся Юэ очень сильно недоумевали. Они отлично знали положение Лин Юй и не понимали, почему Лин Юй во всем так слушается Ечена. Их голова на самом деле готова была взорваться от догадок, но они все равно не могли понять». Лин Юй что-то прошептал на уши духовного Ми Небесного Моря, после чего тот кивнул головой и со свистом умчался. «Брат Ечен, эти несколько братьев только что прибыли на материк Тянь-Юань, а они уже прошли проверку на степень слияния с душой звезды». Взор Лин Юй лег на Емена, Есюан и остальных, и он невольно спросил: «Еще нет», — сказал Ечен. Он посмотрел на Емена, Есюан и остальных и не знал, какая у них может быть степень слияния с душой звезды. До того, пока они не прошли проверку, у Ечена тоже нет возможности определить. «Я пойду одолжу у главы города Цияна кристаллу души звезды, ведь со своим небольшим авторитетом я все же могу это сделать», — немного улыбнувшись, сказал Лин Юй. Емен, Есюан и остальные были родными Ечена, и Лин Юй было очень любопытно, какая же была степень слияния с душой звезды у Емена, Есюан и остальных. «Тогда спасибо за хлопоты». Ечен немного кивнул головой. Лин Юй радостным поспешил одолжить кристаллу души звезды. «Брат Ечен, а какая у тебя степень слияния с душой звезды?» Емену и остальным было немного любопытно, и они один за другим спросили. «Степень слияния с душой звезды символизирует способности одного человека, и на материке Тянь-Юань, чем выше степень слияния с душой звезды, тем лучше будет отношение каждой сферы влияния. Однако все же нет необходимости придавать большого значения этой степени слияния с душой звезды, ведь если степень слияния низкая, то это еще не говорит о том, что способности тоже являются плохими», — разъясняя, говорил Ечен. «Пусть даже если Емен и остальные получат низкие результаты в степени слияния с душой звезды, Ечен все не хотел, чтобы они отчаивались. В сердце Ечена не была такая уж большая надежда на хорошие результаты, ведь Емен и остальные даже не смогли еще достигнуть границ Шэньхай в культивировании. Емен, Есюан и остальные очень любопытно расспрашивали обо всех вещах на материке Тянь-Юань, а Ечен терпеливо им все разъяснял, и самое важное, рассказывал о некоторых правилах, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Несмотря на то, что на материке Тянь-Юань звания были очень прочно укреплены, однако даже если это будут аристократы, они все равно не могли убивать людей, а это намного безопаснее, чем на материке Дундалу. В скором времени Емен, Есюан и остальные уже хорошо познакомились с Гуфаем и Гуланем и разговаривали обо всех вещах на свете. Например, их очень интересовало такое место, как маленькие границы Тянь-Юань, и еще мистические маленькие границы Тянь-Юань, на которые до сих пор никто не ступал. «К сожалению, у нас нет возможности докультивировать до границ Шэньхай», — немного разочарованно говорил Емен, и выражение лиц остальных тоже стало немного грустным. «Вам не нужно беспокоиться, ведь докультивировать до границ Шэньхай это очень просто, главное, чтобы ваша степень слияния с душой звезды была достаточной и достигала примерно 3, а потом, если все это скомбинировать с чудодейственными лекарствами и вещами, докультивировать до границ Шэньхай будет проще простого», — Гуфэй говорил, утешая Емена, Есюана и остальных. Емен и остальные посмотрели на Ечена, и Ечен немного кивнул головой. Ечен посмотрел в свою сумку Цани Кунь, и внутри сумки лежало несколько духовных пилюль Бэнь Юань один разряда, и если он сможет, то Ечен хотел бы вскормить Емена и остальных, чтобы они могли обходиться собственными силами. Или же он хотел организовать кое-что, что помогло бы взять часть давления на себя. Прошло немного времени, и Лин Юй вернулся, раскрыл правую руку, и в ней была та разноцветная жемчужина размером с кулак, а точнее тот кристалл души звезды, который использовал Ци Янь. «Ты можешь общаться с кристаллом души звезды?» – спросил Ечену Лин Юй. «Конечно, мы дети рода Лин все учим язык души звезды, и причем начинаем изучать его с самого детства. Обучившись сливаться с душой звезды, можно улучшать свое тело, и этим самым увеличивать степень слияния с душой звезды. Кончено же, способности самого тела, это важнее всего». Немного улыбаясь, говорил Лин Юй, и придерживал в правой руке кристалл души звезды. «Кто из вас первый?» Ечен осмотрел толпу людей. Ему было интересно, какой же была степень слияния с душой звезды Емена и остальных, и Ечен все же немного придавал этому значение. «Я пойду первым». Емен сделал смелый шаг вперед, и в эту минуту он все же очень сильно нервничал. Он не знал, какой может быть его степень слияния с душой звезды, и в этот момент решалась судьба всей его жизни. Если его результат будет 3, то он уже будет доволен. Главное, нужно, чтобы степень слияния достигла 3, и тогда он сможет докультивировать до границ Шэньхай и стать правой рукой брата Ечена. Ечен в его сердце был самым большим героем, ведь когда клан Е каждый раз встречался с опасностью, Ечен всегда словно бог, вставал впереди и защищал их от ветров и бурь. Каждый раз, когда он смотрел на силуэт Ечена, у него была глубокая надежда, что наступит день, и он сможет стоять с Еченом плечом к плечу, и сможет так же, как Ечен, защитить соплеменников. Есюэн, Епен, Ему, Епин и еще Чилэй все немного напряженно смотрели на Емена, а на их ладошках просачивался пот. Это был материк Тяньюань, и тут все отличалось от материка Дундалу, а степень слияния с душой звезды решала их будущее. Они не знали, какой же в итоге будет результат, однако каким бы он ни был, они непременно могут принять все. «Тогда хорошо, я начну». Лин Юй взглянул на Ечена, затем взмахнул правой рукой, и тот кристалл души взлетел, достигнув тела Емена. Кристалл души звезды летал перед телом Емена. Емен смутно ощутил, что словно один голос позвал его в ушах, и слушая этот голос, напряжение в его сердце постепенно устранилось, и он полностью расслабился. Кристалл души начал жужжать и дрожать, излучая ослепляющие глаза лучи. Смотря на эту сцену, Ечен не смог выдержать волнения на сердце. Смотря на этот вид кристалла души, степень слияния с душой звезды Емена несомненно не должна быть низкой, и не должна уступать Кун Юаньшаню. Гу Фэй, Гулань и остальные все показали удивленное выражение лица. Лин Юй тоже от удивления раскрыл рот, и через долгое время, придя в себя, поспешил повернуться к Ечену, сложил руки в знак почтения, и воодушевленно сказал: «Брат Ечен, поздравляю! Какая степень слияния с душой звезды у Емена?» – спросил Ечен, а его сердцебиение ускорялось. «Если степень слияния с душой звезды Емена превышает 20, тогда это несомненно будет очень большой помощью для него. Степень слияния с душой звезды Емена равна 52. В будущем он скорее всего сможет стать существом на границах Чжаньхуан». Лин Юй немного не мог в это поверить. Следует знать, что на всем материке Тяньюань есть всего лишь более 130 Чжаньхуаней. Конечно же, культиваторов, степень слияния с душой звезды которых достигла более 50, немного больше, чем настоящие Чжаньхуани, однако их тоже всего лишь несколько тысяч человек. Степень слияния с душой звезды более 50 означает, что есть большая вероятность прорваться на границы Чжаньхуан. Конечно, прошедшим проверку людям, степень слияния с душой звезды которых равна более 50, еще нужно пройти через более 100 лет культивирования, и еще им в помощь нужно будет съесть бесчисленное количество чудодейственных лекарств, и только потом они смогут достичь границ Чжаньхуан. Через каждый промежуток времени несколько Чжаньхуани могут погибнуть в сражении, поэтому на всем материке Тяньюань Чжаньхуани сохраняют относительную стабильность в своем количестве. Неважно, каким было культивирование, если степень слияния с душой звезды равна более 50, то это уже считается большим талантом, и этот человек становится для каждого большого военного отдела культиватором, за которого они хотят побороться. Лин Юй никак не ожидал, что степень слияния с душой звезды одного соплеменника Ечина будет равна 52. 52, Емен был очень сильно взволнован, и от удивления широко раскрыл рот. Он даже начал сомневаться в кристалле души звезды, думая, что он ошибается. Его степень слияния с душой звезды неожиданно достигла 52, только что, когда они разговаривали, он также узнал, что на всем материке Тяньюань есть всего лишь более 1000 человек, со степенью слияния выше 50. Очень хорошо, Есюан, Епен и остальные тоже были немного воодушевлены, и были очень рады за Емена. Если в клане Е появится несколько культиваторов наивысшей степени, то только так можно будет защитить клан Е, чтобы клан Е стоял, как утес на материке Тяньюань. Лин Юй потрясенным взглядом посмотрел на Ечина и думал, какая же все-таки степень слияния с душой звезды у Ечина, ведь только лишь Емен уже был несравненной гордостью клана Е. Род Лин за спиной Лин Юй является богатой семьей духовного направления Цзыхуа, однако из поколения в поколение у них появился только лишь один Чжань Хуан, и это его дядя, а все остальные были только лишь на границах Дао Сюэн. Когда дядя Лин Юань проходил проверку на степень слияния с душой звезды, и его результат составил 55, то все духовное направление Цзыхуа сотряслось, а положение рода Лин начало расти. Причина, почему его не выгоняли из рода Лин, была в том, что Лин Юй находился под покровительством дяди Лин Юаня. Однако несмотря на то, что Лин Юань очень любил его, однако все же остальные несколько человек тоже были племянниками для Лин Юаня, и он не мог слишком уж сильно его выделять. К тому же Лин Юань в обычное время очень редко вмешивался в дела рода. Одного таланта, степень слияния с душой звезды которого равна более 50, уже достаточно, чтобы положение одного рода изменилось, и чтобы этот род стал одним из влиятельных семей. Для того, чтобы стать государем, необходимо получить поддержку более 5 Чжань Хуани, и только тогда можно будет занять место государя. Если в одном из родов есть вероятность, что может зародиться один Чжань Хуан, то даже если это будет государь, все равно начнет смотреть на этот род другими глазами. До того, пока не вышли результаты испытания Емена, сердце Ечина было в подвешенном состоянии, а как только результаты вышли, то Ечина наоборот стал очень спокойным, не проявляя никаких эмоций. Лин Юй взглянул разок на Ечина и увидел, что тот был невероятно невозмутимым, отчего в душе восхищался им. «Проверим следующего, посмотрим, какие результаты будут у остальных», — говорил Лин Юй, затем взмахнул правой рукой, и кристалл души звезды взлетел и парил перед телом Есюэн. Маленькое личико Есюэн было напряжено, и она пристально смотрела на кристалл души перед собой. Она не знала, какой же может быть ее степень слияния с душой звезды, и может ли результат быть очень плохим. Именно в тот момент, когда она очень сильно волновалась, кристалл души звезды снова начал выпускать ослепляющие глаза лучи, которые были более ярче, чем только что, когда проверку проходил Емен. Все люди начали смотреть глупым взглядом и просто оцепенели. Как могло так произойти? Неожиданно еще один результат степени слияния с душой звезды, превышающий 50. А мой бог, степень слияния с душой звезды равна 56. Лин Юй широко раскрыл рот и был удивлен в высшей степени, как такое возможно. Это слишком уж нарушает здравый смысл. Если прибавить Ечина, то уже получилось 3 таланта наивысшей степени. Пусть даже если это были некоторые пиковые этнические группы на материке Тяньюань, то даже у них среди младшего поколения не могло так последовательно появиться так много талантов. Уже 2 культиваторов подряд показали результат слияния с душой звезды равный более 50, это что за кровное родство? Лин Юй шокированным взглядом посмотрел на Ечина и думал, какое же кровное родство было у клана Е, что они прямо-таки были могущественнее, чем пиковые этнические группы людей. Гу Фэй, Гу Лань и остальные все были потрясены. Соплеменники Ечина один за другим имели такую высокую степень слияния с душой звезды, отчего они невольно начинали ощущать стыд за себя. Степень слияния с душой звезды более 50, это же таланты, которые могут стать культиваторами на границах Чжаньхуан. Что было за понятием Чжаньхуан? Любой Чжаньхуан на материке Тяньюань был на уровне повелителя, а 5 Чжаньхуани могут изменить структуру всего духовного направления. Они словно ощутили, что один знатный род наивысшей степени в данный момент безмолвно возвышается. Несмотря на то, что этот процесс скорее всего займет более 100 лет, однако, что касается культиваторов материка Тяньюань, то 100 лет – это вообще недолгий период времени. Брат Ечен, поздравляю. В тоне речи Лин Юй была лесть, и подшучивая сказал одну шутку. Один род, в котором есть так много талантов, и если через 100 лет в нем сможет появиться Чжань Хуан, то пусть даже если это будет такого рода влиятельная семья, как род Лин, все равно им придется склонить голову. Выражение лица Е Сюан было очень воодушевленным. Наконец-то она не будет больше обузой для клана Е. Емен, ему и остальные все были очень рады за нее. Продолжим проверку других людей, сказал Ечен, глядя на Лин Юй. Хорошо. Ладони Лин Юй немного вспотели, он активировал правую руку, и кристалл души звезды полетел на Е Пена. А через некоторое время кристалл души звезды снова начал излучать ослепительные лучи света, но только немного темнее, чем у Емена и Есюан. Степень слияния с душой звезды 51. Лин Юй ощутил, что его сердце уже скоро не выдержит этого давления. Снова еще один результат, превышающий 50. Род Ечена — это прямо-таки один аномальный род. Сразу же вслед за этим проверили ему. Степень слияния с душой звезды равна 50. Сердце Лин Юй снова начало бешено стучать. Уже 4, а мой бог уже 4 человека. Проверив 4, и у всех них степень слияния с душой звезды равна более 50. А мой бог, не слишком уж много талантов в этом аномальном клане. Это так страшно. Продолжай проверять. Увидев, что Лин Юй снова остановился, Ечен помахал рукой и сказал. Он был очень рад за Емена, Есюан, Епена и ему, однако после того, как он до этого нервничал и сильно придавал этому значение, сейчас Ечен полностью успокоил свое сердце и выглядел очень непринужденно. Лин Юй раскрыл рот и думал, что сказать, однако увидев такой непринужденный вид Ечена, даже и не знал, что ему следует сказать. Он в своем сердце уже утвердил план и думал, что бы ни случилось после сегодняшнего дня, он непоколебимо будет стоять рядом с Еченом. Если Емен, Есюан, Епен, ему смогут докультивировать до границ Чжань Хуан, плюс еще господин Лев и Ечен, то скорее всего будет 6 Чжань Хуани. К тому времени, Ечену нужно будет лишь сказать одну фразу, и род Лин вмиг перейдет в его руки, и он даже сможет расшатать положение государя духовного направления Цзыхуа. Осталось 2 человек. Взор Лин Юй лег на оставшихся 2 человек, и он тихо проглотил слюну, и думал, только не говорите мне, что следующие 2 тоже. Глава 565. Может ли быть другой выход? Лин Юй активировал правую руку, и кристалл души звезды начал лететь на Епина. Через некоторое время, на кристалле души звезды тоже появились яркие лучи, однако более темнее, чем был только что у Епена и ему. Степень слияния с душой звезды равна 45. Немного посмотрев, сказал Лин Юй, и наоборот немного с легкостью вздохнул. Он не понимал, какого рода мысли сейчас были в его голове, но кончик его сердца так дрожал, что он думал, что его сердце все же подверглось сильному потрясению. Глава клана, извините, я тяну наш клан назад. Епин узнал результаты испытания, его глаза покраснели, и он грустным голосом говорил. Услышав слова Епина, Лин Юй в душе прямо-таки со свистом промчались 100 миллионов лошадей, и он в душе истерически кричал. А мой бог, если степень слияния с душой звезды 45 это значит тянуть рот назад, то я со своей степенью слияния с душой звезды равной более 30 разве не должен буду сразу пойти умереть? Степень слияния с душой звезды равная 45, пусть даже если и будет сложно докультивировать до границ Шэньхай, однако если быть усердным, докультивировать до границ Даосюэн 10 уровня сложности не составит никаких проблем. Если будет духовная пилюля Син Юань, то прорваться до 50 все же будет возможно. Даосюэн 10 уровня сложности в одном духовном направлении тоже может быть иметь огромную власть. Что в конце концов хочет сделать клан Е? Они что, хотят захватить весь материк Тяньюань? Гу Фэй, Гу Лань и остальные обменялись растерянными взглядами. Если у Лин Юй, степень слияния с душой заезды которого равна более 30, были такого рода эмоции, то как жить им, культиваторам, степень слияния с душой звезды которых равна 5, а у некоторых даже не достигает 5, может ли быть у них другой выход? Взор Лин Юй лег на Чилэя, остался последний. Чилэй посмотрел на Ечена и увидел, что Ечен ему кивнул головой, после чего его сердце сразу же успокоилось. Он был единственным среди этих людей, чья фамилия не была Е. Когда Ежан Тянь и остальные добавили его в число избранных 6 человек, то он очень сильно хотел отказаться, ведь все же мест было немного, а все, к кто останутся, будут подвергаться смертельной опасности. Это и заставляло его очень сильно грустить. Однако потом Ежан Тянь и король Лев Тун Тянь уговорили его, и он в итоге согласился. Причиной его соглашения было то, что его обязанностью было сохранить немного кровного родства клана львов. Кристалл души звезды парил перед телом Чилуя, и через некоторое время снова начал сиять ослепительными лучами. Степень слияния с душой звезды 53. Лин Юй пристально смотрел и говорил. После этих непрерывных эмоций до этого, когда вышли результаты слияния с душой звезды Чилуя, то результат 53 не сильно взбудоражил его сердце, однако он про себя невольно сказал фразу «толпа аномальных». 6 человек, 5 из них получили результат слияния с душой звезды равный более 50, и самый маленький результат был 45. Внутри маленького двора, Гулань, Гуфэй и остальные смотрели друг на друга, и все не знали, какую дать всему этому оценку. Они не могли выразить словами этот необыкновенный род. «Ечен, ты не считаешь это немного странным?» – доносился голос господина Льва. «Ты говоришь про Емена и остальных?» – задумался Ечен. У Емена и остальных степень слияния с душой звезды слишком уж превышала общепринятые нормы. В какой-либо пиковой этнической группе невозможно, чтобы за один раз родилось так много талантов. «Но у меня есть одно предложение», – говорил господин Лев. «Возможно, это твоя душа так влияет на их тела, и этим самым они смогли обладать такой высокой степенью слияния с душой звезды. А у тебя самого степень слияния с душой звезды равна нулю, и на это тоже нет объяснений среди общепринятых норм. Я считаю, что между тем и другим есть какая-то удивительная связь». Господин Лев, все же хотел сказать, что у Ечена степень слияния с душой звезды равна нулю, а у Емена и остальных она была очень высокой, значит, это подтверждает, что среди всего этого были несколько очень особенных причин. Неужели все это создала его душа? Вспоминая 9 звезды внутри Даньтоня, он думал, что те мистические 9 звезды непрерывно вращаются, наполняясь загадками и таинственностью. Неважно, как у Емена и остальных степень слияния с душой звезды оказалась высокой, это все равно было очень хорошо. Сегодняшние события здесь не разрешается разглашать никому. Еченно смотрел взглядом толпу, и последний его взгляд лег на Лин Юй. Лин Юй было очень сложно это понять, почему Ечен не хотел рассказывать об этом деле миру. Если Ечен огласит эту новость всем, то клан Е сразу же станет пиковым кланом на всем материке Тянь-Юань, и никто не сможет презирать один клан, в котором находится так много талантов наивысшей степени. Немного подумав, он предполагал, что скорее всего Ечен хочет все взвесить и обдумать, или же это из-за врагов. «Брат Ечен, не переживай, мы несомненно не расскажем об этом никому». Лин Юй поспешил выразить свое отношение. Гу Фэй, Гулань, Линь Нань и остальные, тоже все один за другим выразили свое отношение. Ечен немного кивнул головой. Гу Фэю, Гуланю и остальным Ечен все же очень доверял, а вот что касается Лин Юй, то должно быть Лин Юй видел положение, и сейчас Лин Юй уже плыл на одном судне вместе с Еченом. Что касается Лин Юй, то для него, стоять на одной линии с Еченом, означает безграничное будущее. Причина, почему Ечен не хотел разглашать это дело, вовсе не было то, что Ечен боялся каких-то там врагов, просто в его теле было много секретов, и если люди о них узнают, могут ли сделать так, чтобы этим воспользоваться. Пусть даже если это были существа на границах Чжаньхуан, то даже они все же дрожали от страха перед законами суда Дао, и не стали бы поднимать руки, а что если это будут культиваторы выше границ Чжаньхуан? Еще есть Шишини, а они существа, которые превосходят все законы на материке Тяньюань. Если кто-то захочет схватить его, чтобы изучить таинственность в его теле, и будет изучать его, как подопытного кролика, то будет ли у него возможность противостоять? Брат Ечен, как ты планируешь распределить этих нескольких братьев? Лин Юй смотрел на Ечена и спросил, если не давать этой новости огласки, то у них нет возможности получить большое количество ресурсов для вскармливания от больших военных отделов, и нет никакой пользы от их высокой степени слияния с душой звезды. Если Емен и остальные не смогут получить ресурсы для вскармливания, то Лин Юй считал это очень досадным. А что если сделаем так? Мой дядя как раз сейчас хочет принять себе несколько учеников, однако, к сожалению, никак не может найти способных талантов. Лучше всего Емен и несколько братьев вступит в школу дяди, как на это смотрит брат Ечен. Лин Юй смотрел на Ечена, а его сердце бешено стучало. Относительно Лин Юй, он прямо-таки одним действием добился бы двойной выгоды. Первое, если Емен и остальные вступят в школу его дяди, то его отношения с Еченом станут еще более близкими. Второе, его дядя все это время не мог найти хороших учеников, и если Лин Юй лично приведет к нему так много культиваторов со степенью слияния с душой звезды равной выше 50, то также сможет заполучить хорошего расположения дяди. Ечен смотрел на Емена и остальных, и думал, что если он вот так вот отправит Емена и остальных, то в будущий небольшой период времени он сможет продолжить перевозить остальных соплеменников, а Емен и остальные все равно не смогут ничем помочь. Емен, Сюэнар, брат, второй брат, я планирую вас продать. Согласны ли вы на это или нет? Ечен смотрел на Емена и остальных и спросил. Продать, что это значит? Лин Юй и остальные обомлели. Емен и остальные услышали слова, и только лишь немного подумав поняли, и один за другим сказали. Если нужно перевести других соплеменников, тогда мы согласны, чтобы нас продали. Еще есть я. Я прибыл сюда, чтобы тоже внести хоть небольшой вклад. Брат Ечен, меня тоже продай, только умоляю, перевези насколько можно больше соплеменников. Поспешил сказать Чилэй. Ечен отчетливо принимал его за чужого, и разве он не должен стараться изо всех сил, а я, поспешил сказать рядом стоявший Епин. Епин, останешься здесь, помогать мне, а что касается вас пять, Ечен обвел взором Чилэя и остальных, я конечно же не допущу, чтобы вы понесли ущерб, и кто захочет взять вас к себе в ученики, должен будет для начала выплатить 500 миллионов монет золота им за одного, к тому же я сказал, что вы будете учениками, а не рабами. 500 миллионов монет золота им за одного ученика должно быть, это было дорого, однако Емен и остальные отличались от простых учеников, ведь их степень слияния с душой звезды превышала 50, и они были талантами наивысшей степени. На материке Тянь-Юань отношения между учениками и учителями были очень тесными, можно сказать, как у отца и сына, и очень много чжаньхуани хотят найти себе ученика, который является превосходным талантом, а затем вскормить его. 500 миллионов монет золота им для одного чжаньхуана это всего лишь небольшой пустяк, и они с охотой заплатят такие деньги. Брат Ечен, я тут сразу же могу выплатить 2,5 миллиарда монет золота им, быстро сказал Лин Юй. Для него 2,5 миллиарда разве много значили? Нет, они были небольшим пустяком, однако он мог заполучить хорошее расположение дяди, и пусть даже если он выплатил бы цену в 2-3 раза больше, все равно не пожалел. Я скажу Емену и Есюэн, чтобы следовали за твоим дядей, однако остальные трое человек, даже если ты предложишь больше денег, я все равно планирую отправить их к другим учителям чжаньхуан, качая говорил Ечен. Лин Юй немного обомлел, и вслед за этим медленно поднял голову, и со скрытым смыслом посмотрел на Ечена, думая, что планы Ечен вовсе были не маленькими. Это же 5 талантов наивысшей степени, и их можно направить от 2-4 чжаньхуаням, чтобы они стали их учениками. По причине прочных отношений ученика и учителя, Ечен одновременно возвысится к 2 или 4 чжаньхуаням. Влияние чжаньхуаней было очень могущественное, и в будущем Ечену будет намного удобнее делать любые дела. В сердце Лин Юй было несравненное воодушевление, ведь если могущество Ечена будет больше, значит и те, кто плывет с ним на одном борту, тоже смогут получить намного больше помощи. Конечно же, и в его сердце было беспокойство, он боялся, что Ечен не будет придавать ему значения. Однако снова подумав немного, он все же узнал, что Ечен был человеком, который был очень верным в дружбе, и это можно было увидеть из его отношения к Гу Фэю, Гу Ланю и остальным. То, что Лин Юй сейчас собирался сделать, это как раз так влиться в этот круг, потому что сейчас он для Ечена, Гу Фэя и Гу Ланя все еще был чужим. Брат Ечен, Емен и остальные будут сопровождены моими людьми, и все это несомненно будет делаться очень секретно, торжественно говорил Лин Юй. У него все же были очень обширные связи, и он мог организовать это дело. Ечен взглянул разок на Лин Юй, немного кивнул головой и сказал, «Ты лучше отправь одного человека, которому больше всего доверяешь, кто знает, может среди твоих подчиненных есть шпионы». Услышав слова Ечена, Лин Юй уже с готовым планом в голове немного улыбнулся и сказал, «Брат Ечен, не переживай, я уже знаю, что они ко мне подсунули этих нескольких человек, и уже давно принял меры предосторожности». Лин Юй еще с детства проходил через события, когда его обманывали, поэтому очень серьезно относился к людям, которые были рядом с ним. Он ни в коем случае не мог так легко попасться на коварные игры главы и его старших помощников. Это дело не терпит отлагательств, поэтому сразу же начните его выполнять. Ечен немного кивнул головой. Емен, Есюан и остальные, несмотря на то, что были немного не в силах расстаться, однако в их глазах была решительность. Ради соплеменников, которые сейчас находятся в смертельной опасности, они не могут слишком долго медлить. Ечен всегда молча делал дела ради клана и соплеменников, и сейчас пришел их черед приложить немного усилий ради клана. Господа, пожалуйста, следуйте за мной. Лин Юй взял с собой Емена, Есюан и остальных, и они все вместе покинули маленький дворик. В следующие несколько дней Лин Юй распределил Емена, Есюан и остальных по отдельности, и они тайно покинули священный город густых облаков. Лин Юй приказал подчиненным, чтобы отвели их встретиться с каждым чжаньхуанем. Глава 566. Почитать своим учителем. В северной части материка Тяньюань есть одна высокая гора, и эта гора всегда покрыта льдом и снегом. Это место является очень холодным, и культиваторы ниже границ Шэньхай просто не имеют возможности подняться на гору. На самой высокой точке этой горы есть одно горное ущелье, и там стоит один дворец, который полностью построен из льда, а все небо тут наполняют кружащиеся по воздуху снежинки. Здесь всегда свистят холодные ветра, и температура воздуха очень низкая. Если простой культиватор прибудет сюда, то сразу же начнет дрожать от холода, однако по сравнению с наружной частью, внутри дворца все же, можно сказать, было теплее. В этот момент три силуэта появились вдалеке на ледяной дороге и медленно приближались к этому ледяному дворцу. Емен и Есюан во главе с подчиненным Лин Юй, культиватором на границах Даосюан, взобрались на эту гору, и если бы этот культиватор на границах Даосюан не установил на их тела защищающий запрет, то эти двое, пожалуй, уже давно превратились бы в ледяные скульптуры. Следует знать, что даже если это был культиватор на границах Шэньхай и даже Шэньсюэн, то если бы прибыл бы сюда, несомненно окоченел бы от холода, а тем более Емен и Есюэн, культивирование которых было таким низким. Емен и Есюэн смотрели вокруг, и на всем этом пути, который длился несколько дней, их кругозор увеличился намного, и они, можно сказать, немало узнали о материке Тяньюань. В отдаленном месте, в конце этой ледяной дороги, они увидели ледяной дворец, и Емен и Есюэн в сердце сразу же начали испытывать небольшое волнение и почтение. Интересно, а каким человеком является их учитель? Кто прибыл? Один величественный и спокойный голос доносился среди этого льда, и этот голос был, словно как у небесных духов, разносился эхом по горному ущелью. Емен и остальные сразу же ощутили скоп могущественной ци, которая бьет в лицо, словно этому культиватору стоит только подумать, и они тут же могут лишиться своих жизней. Ощутив, что противник распространяет свое величие, тот культиватор на границах Даосюэн сразу же изменил выражение лица и тут же встал на колени перед тем, кто вдалеке находился внутри ледяного дворца, а затем с очень почтительным тоном речи сказал: «Уважаемый высокопоставленный Сюэхуан, я подчиненный высокопоставленного Лин Юй». Увидев, что делает это культиватор на границах Даосюэн, Емен и Есюэн тоже поспешили встать на колени. Услышав, что это был человек Лин Юй, устрашающая ци Сюэхуана намного отступила, и голос немного смягчился. Он спросил: «Вы зачем сюда прибыли?» Высокопоставленный Лин Юй сказал, что нашел для высокопоставленного Сюэхуана двух учеников, и затем приказал мне привести их встретиться с высокопоставленным Сюэхуаном. Тот культиватор на границах Даосюэн поспешил ответить: «Двое учеников, их культивирование даже не достигает границ Шэньхай». Голос Сюэхуана доносился словно иллюзия, и в нем было немного безразличия. Высокопоставленный Сюэхуан, несмотря на то, что их культивирование даже не достигает границ Шэньхай, однако их степень слияния с душой звезды превышает 50. Тот культиватор на границах Даосюэн поспешил разъяснить: «Таланты, степень слияния с душой звезды которых превышает 50, Сюэхуан словно немного не верил. Через некоторое время можно было увидеть, как среди этих застилающих небо снежинок появилось два кристалла души звезды, которые летали перед телами Есюэна и Емена и излучали ослепляющие глаза лучи. Степень слияния с душой звезды 53, степень слияния с душой звезды 56. Это действительно таланты, степень слияния которых превышает 50. Сюэхуан в сердце все равно испытывал небольшое волнение. Обычно, Таланты со степенью слияния с душой звезды более 50 уже давно были приняты в большие военные отделы. Сюихуану без помощи больших военных отделов принять в ученики таланта, степень слияния с душой звезды которого превышает 50, было очень сложно, а Лин Юй за один раз помог ему найти сразу двух таких. Несмотря на то, что культивирование Емена и Есюан все еще не достигло границ Шэньхай, однако для Сюихуана, чтобы продвинуть их культивирование до границ Шэньхай, всего лишь потребовалось бы несколько дней. Емен и Есюан обладали очень низким культивированием, а это значит, что на них еще никакая сфера влияния не поставила своего клейма. Разреши им войти, а ты возвращайся и скажи Лин Юй, что он очень неплохо выполнил это дело. Тон речи Сюихуана был немного восхищенным. Выражение лица того культиватора на границах Дао Сюан стало радостным. Он немного поклонился, затем повернулся к Емену и Есюан, сложил руки перед собой и сказал: «Господа, я проводил вас до этого места. Желаю вам, господа, блестящей перспективы». Тот культиватор на границах Дао Сюан снял защищающие тела Емена и Есюана запрет, и застилающие небо снежинки тут же опустились на них. Емен и Есюан видели, что запрет на их телах исчезает, и уже готовились к сильному холоду, однако никак не ожидали, что несмотря на то, что эти снежинки опустились на их лицо, тело, но тем не менее у них не было ощущения холода, а наоборот, им казалось, словно на них дует весенний ветер, после чего на их лицах невольно появилось небольшое удивление. Они смотрели на ледяной дворец вдали, и этот величественный ледяной дворец выглядел роскошно, словно это был дворец небожителей, который сейчас как раз раскрыл свои двери и ждал, пока они войдут. Должно быть, снег и лед на этой ледяной горе находится под контролем у Сюихуна, поэтому они и не ощущают холод. Емен и Есюан в сердце были наполнены уважением к своему будущему учителю, и не знали, каким же все же может быть ледяной дворец впереди них. Емен и Есюан взглянули друг на друга, и в их глазах промелькнула решительность, а затем они начали идти в сторону ледяного дворца, оставляя на снегу следы от ног. В скором времени силуэты Емена и Есюан исчезли среди этого снега и льда, а оставшиеся следы ног в скором времени покрылись снегом. Тот культиватор на границах Дао Сюан все это время провожал взглядом Емена и Есюан, и после того, как они исчезли внутри этого снега и льда, он немного поклонился в сторону ледяного дворца, а затем повернулся и ушел. Ечен, находясь в священном городе густых облаков, в скором времени получил новости о том, что Емен и Есюан стали учениками Сюихуана. Епен и Ему вошли в школу Цаньхуана, а что касается Чилуя, то он стал учеником Чжаньхуана клана Львов. Эти несколько культиваторов на уровне Чжаньхуан были независимы от больших военных отделов, и каждый самостоятельно открыл свою школу. Среди них Сюихуан и Цаньхуан все время не могли найти подходящих учеников, а у Цухуана в подчинении был только лишь один подходящий ученик, степень слияния с душой звезды которого превышала 50. Все они нуждались в подходящих учениках, однако, когда они выбирали учеников, то у них были очень жесткие критерии. Учеников, которые уже вступили в какие-то большие военные отделы, эти чжаньхуани не могли принимать. Узнав, что Емен, Епен, Ему, Есюан, Чилэй направились в хорошее место, Ечен, можно сказать, успокоил свое сердце. Он смог получить 2,5 миллиарда монет золота инь, и плюс еще к этому за последнее время он смог заработать немало денег с продажи жилых домов. Ечен достал 3,5 миллиарда монет золота инь, и тут же приказал Гуфэю, Гуланю и остальным перевести как можно больше соплеменников. За 3,5 миллиарда монет золота инь можно перевести 350 человек на материк Тяньюань. Именно в тот момент, когда Ечен хлопотал о том, чтобы собрать деньги и перевести соплеменников, из винной лавки Яна доносились яростные звуки ругани. Как такое могло произойти? Толпа никчемных отбросов, даже такое маленькое дело не смогли нормально сделать. И Янь ругался, и был в безудержной ярости. Эти несколько дней он непрерывно собирал средства, и после Юйсюана он еще направил 3 группы людей на материк Дунчуань, однако после того, как эти люди ушли, больше от них не было не слышно ничего, даже маленькой весточки. Первая группа людей состояла из 2 шэньхаев, вторая группа людей состояла из 5 шэньхаев, третья группа людей состояла из 1 шэньсюана и 2 шэньхаев. Чтобы отправить этих людей, Иянь почти израсходовал все свои оборотные средства, однако после того, как эти люди направлялись на материк Дунчуань, от них не доносилось и весточки, и никто не возвратился назад. И я не очень сильно недоумевал, почему даже культиватор на границах Шэньсюэн не смог вернуться. Неужели у Ечина на материке Дундалу есть один спрятавшийся культиватор, превышающий границы Шэньсюэн? И я только что получил новости. Ечен собрал 3,5 миллиарда монет золота инь и готовится в больших масштабах переселить на материк Тяньюань своих соплеменников. Сюйцин в спешке забежал снаружи и, увидев Ияна, говорил, нахмурив брови: 3,5 миллиарда монет золота инь. И Янь выдохнул поток холодного воздуха и немыслимым голосом говорил: откуда у него столько денег? Пусть даже если Ечен распродавал очень много жилых домов, однако Янь и Сюйцин все же подсчитали, что в руках Ечена было всего лишь более 1 миллиарда монет золота инь. Ечен неожиданно за один раз смог достать 3,5 миллиарда монет золота инь. Это было очень неожиданно для Ияна. Это же целых 3,5 миллиарда монет золота инь. Пусть даже если Иянь распродаст всю свою землю, то все равно сможет получить немного денег. Согласно цене, которую выдавал Лин Юй, общая стоимость за его земли была всего лишь 2,5 миллиарда монет золота инь. У Сюйцина было немного больше земли, и стоимость его земель составляла примерно 3,5 миллиарда монет золота инь. Я слышал, что Ечен продал 6 предметов Дао Лин Юй, и каждый предмет Дао был по стоимости 300 миллионов монет золота инь, сказал Сюйцин. Сюйцин не знал, что это дело, связанное с предметами Дао, было ложью, которую придумал Лин Юй, и приказал подчиненным распространить снаружи. Однако после того, как Сюйцин узнал эту новость, то сразу же посчитал ее за правду, ведь в конце концов, то, что у Ечена ниоткуда появилось так много денег, было фактом. Один предмет Дао продают за 300 миллионов монет золота инь, это кто сказал? И я немного нахмурил брови. На рынке один предмет Дао как минимум стоит более 1 миллиарда. Я слышал, как это говорил один из подчиненных Лин Юй. В последний период времени Лин Юй все время общается с Еченом и зарабатывает немало денег благодаря Ечену, поэтому отношения между этими обоими смягчились. Сюйцин рассказывал новости, которые добыл Ияну. Лин Юй предприниматель, и то, что он может закупать с рук Ечена предметы Дао по такой низкой цене, разве не может не улучшить отношения между двумя людьми? Ечен, этот мальчишка, откуда он достал так много предметов Дао? И еще те демонические фиолетовые доспехи разряда Жень появились немного странно. И Янь задумался на некоторый период времени. Неужели этот мальчишка Ечен нашел сокровищницу на материке Дундалу? Сердце Сюйцина вздрогнуло, и он сказал: есть такая возможность. И Янь задумался ненадолго. Находящиеся на руках Ечена предметы Дао и демонические фиолетовые доспехи разряда Жень, должно быть, все были происхождением с материка Дундалу. Неужели нам придется самим сходить разок на материк Дундалу? Сюйцин молчал некоторый период времени, потом сказал: до этого мы отправили даже культиватора на границах Шэньсюэн, но даже он умер на материке Дундалу. Из этого можно увидеть, что тот мальчишка все же контролирует материк Дундалу, и если мы лично не выйдем встретить врага, то, пожалуй, никак больше не сможем противостоять Ечену. Если мы хотим лично противостоять врагу, то с нашими границами выйти раз с материка Тяньюань нужно будет потратить 200 миллионов монет золота инь, а для двоих туда и обратно уйдет 800 миллионов монет золота инь. И Янь был нерешителен некоторый период времени, ведь на его руках несомненно не было такого рода средств. Мы потратим 800 миллионов монет золота инь, и только лишь достаточно будет преградить путь соплеменникам Ечена, которые хотят войти на материк Тяньюань, а в их руках будет 3,5 миллиарда, которые станут нашими. В глазах Сюйцина промелькнул блеск, и он немного воодушевленно говорил. После того, как он получил новость, то планировал очень долгий период времени, и в этом плане ему казалось, что даже если на материке Дундалу нет никакой сокровищницы, они все равно не понесут никакого убытка. У тебя есть информация, когда именно они выходят? У Ияна появилось желание это сделать. Если они смогут успешно завершить это дело, то они несомненно смогут немало заработать, а Ечен со своей стороны потеряет 3,5 миллиарда монет золота инь. Конечно, я подкупил одного подчиненного Ечена, и даже у Лин Юй тоже есть свой шпион. Сюйцин таинственно улыбнулся и говорил самодовольным голосом. Глава 567. Взять взаймы деньги. Однако, для того, чтобы выйти и зайти на материк Тяньюань, требуется 800 миллионов. И откуда мы возьмем такую большую сумму денег? И Янь пристально смотрел на Сюйцина, Твой план – это продать поместье Лин Юй, верно? Также можно для начала попросить взаймы у Лин Юй. Немного улыбаясь, говорил Сюй Цин. Несмотря на то, что Лин Юй общается с Ечином, однако всего лишь они провели сделку на несколько предметов дао. А что касается дружеских отношений, несомненно, они не такие уж и близкие. Мы используем наши поместья как залог, и думаю, взять взаймы у Лин Юй не составит никаких проблем, а мы всего лишь должны будем выплатить ему небольшие проценты. После того, как мы перехватим деньги Ечина, то сразу же сможем вернуть деньги, и за один раз заработаем немало. И Янь колебался некоторый период времени, и на его сердце было немного неспокойно, однако после того, как он все тщательно обдумал, то ему показалось, что это не должно составить никаких проблем. До этого, когда он отправил на материк Дундалу одного культиватора на границах Шэньсюэн, то никак не ожидал, что тот будет убит, однако хорошенько поразмыслив, думал, что с деньгами Ечина, ему не составило бы труда нанять нескольких бойцов на границах Шэньсюэн. Если он и Сюй Цин вместе, два культиватора на границах Даосюэн отправятся, могут ли возникнуть проблемы? Ты уверен, что у того мальчишки на руках на самом деле есть 3,5 миллиарда? Уверен. Сюй Цин уверенно кивнул головой. Тогда хорошо, это дело мы сделаем. И Янь, рискуя всем, сказал мрачным голосом. Для начала на аукционе он понес ущерб в 90 миллионов монет золота инь, затем отправил людей на материк Дундалу и потратил примерно 300 миллионов монет золота инь, и все это дочисто очистило все оборотные средства Яна и Сюй Цина. Если бы у них не было ежедневного дохода с поместья и винной лавки, то Янь и Сюй Цин уже, пожалуй, давно остались бы без поддержки. Если они смогут провернуть это дело и отобрать с рук Ечина 3,5 миллиарда, то больше не будут находиться в такого рода затруднительном положении. Хорошо, я свяжусь с Лин Юй, мое поместье используем как залог, и этого уже будет достаточно. Сюй Цин облизывал свои губы, а в его глазах промелькнул кровожадный блеск. Мы можем каждый взять взаймы по 400 миллионов монет золота инь. Я ученик Лин Хуана, а Лин Юй все же смотрит на авторитет и не осмелится переступать через мою голову. И Янь сложил руки за спину и самоуверенно говорил: лучше сразу возьмем в долг 1 миллиард и сможем взять с собой немного больше людей. Посмотрим, какая же в конце концов обстановка снаружи, сказал Сюй Цин. Они ничего не знали о положении, которое происходило на материке Дундалу, поэтому в первую очередь лучше принять меры предосторожности. Если они возьмут с собой больше людей, то несомненно это будет более надежней. Пусть даже если они возьмут взаймы 2 миллиарда, им нужно будет лишь отобрать с рук Ечен 3,5 миллиарда монет золота инь, и они не понесут убытка. И Янь и Сюй Цин обсудили все, и после того, как все решили, отправили людей пригласить Лин Юй прийти к ним.